Глава 8. Не только само изготовление, не само искусство ремесленное ценность меча ведьмачьего определяет. Подобно загадочным эльфьям или гномьим клинкам, секрет которых утрачен, таинственным образом ведьмачий меч связан с рукой и ощущениями ведьмака, который им владеет. И именно благодаря таинству магии он против темных сил является эффективным. Пандольфо Фортегерра. Трактат о холодном оружии. Открою вам один маленький секрет о ведьмачьих мечах. Это чушь, что в них есть какая-то тайная сила. И что это настолько замечательное оружие, что лучше его не бывает. Это все фикция, придуманная для пущего эффекта. Я знаю это из абсолютно надежного источника. Лютик. Полвека поэзии. Скалу под названием Гриф распознали сразу. Она была видна издалека. Место, куда они направлялись, располагалось примерно на полпути между Кероком и Цидарисом, немного в стороне от соединяющего оба города тракта, вьющегося среди лесов и скалистых пустошей. Дорога заняла некоторое время, которое убивали разговорами. В основном говорил Лютик. «Все кругом говорят», — сказал поэт, — что используемые ведьмаками мечи обладают магическими свойствами. Исключая выдумки об импотенции, в этом должна быть некоторая доля истины. Ваши мечи необычные. Что-нибудь скажешь по этому поводу?» Геральт придержал кобылу. Застоявшаяся в конюшне плотва всякий раз норовила рвануть галопом. «Разумеется. Наши мечи необычные». «Говорят», — Лютик сделал вид, что не слышит насмешки, — что магическая сила вашего ведьмачьего оружия, убийственного для монстров, с которыми вы боретесь, проистекает от стали, из которой мечи выкованы. От того материала, то есть от руды, добываемой из упавших с неба метеоритов. Как это может быть? Метеориты не магические объекты, в конце концов они естественны и научно объяснены. Откуда же берется эта магия? Геральт посмотрел на небо, темнеющее на севере. Казалось, что собирается очередная гроза, и что они могут промокнуть. «Если я правильно помню», — ответил он вопросом, — «ты изучил все 7 свободных искусств и получил диплом с наивысшим отличием. Слушал лекции профессора Линденброга в рамках входящего в квадривиум курса астрономии». «Старый Линденброг по прозвищу Агарок?» — Лютик рассмеялся. «Еще бы! У меня до сих пор перед глазами то, как он чешет задницу и стучит указкой в карты и глобусы, монотонно бубня. Сфера Мунди подразделяется на 4 элементарных плана. План Земли, план Воды, план Воздуха и план Огня. Земля вместе с Водой образует земной шар. Его окружает Воздух, то есть Аэр. Над Воздухом простирается Эфир, Воздух Огненный или Огонь. Над Огнем же тонкие сидеральные небеса. Небесная твердь сферической формы. На Доны располагаются Эратика Сидера, блуждающие звезды, и Фикса Сидера, неподвижные звезды. «Не знаю», — фыркнул Геральт, — «чему больше восхищаться? Твоим талантом обезьянничать или памятью?» Возвращаясь к интересующему нас вопросу, метеоритам, которые наш почтенный Агарок описывал как падающие звезды, Сидера Кадан или как их там. Они отрываются от небосвода и летят вниз, чтобы зарыться на нашей старой доброй земле. По пути они проникают сквозь все эти планы, то есть плоскости элементов, а также и пары элементов, потому как вроде они тоже существуют. Элементы и пары элементы насыщены, как известно, мощной энергией магии и сверхъестественных сил, и проникая сквозь них, метеорит эту энергию поглощает и сохраняет в себе. Сталь, которую выплавляют из метеорита, а также клинок, выкованный из такой стали, содержит силу элементов. Они магические, и меч магический. Квод эрат демонстрандум, что и требовалось доказать. Усвоил? Конечно. А теперь забудь, потому что это ерунда. Что? Чушь, вымысел. Метеорит не найдешь под каждым кустом. Больше половины мечей, используемых ведьмаками, сделаны из стали, выплавленные из магнетитовых руд. Сам такими пользовался. Они так же хороши, как и те, что упали с неба и насытились сидеритовыми элементами. Не существует абсолютно никакой разницы. Но держи это при себе, Лютик, очень тебя прошу. Никому не говори об этом. «Как? Я должен молчать? Ты не можешь этого требовать. Какой смысл знать что-то, если ты не можешь этим похвастаться?» «Пожалуйста. Я предпочитаю, чтобы меня считали сверхъестественным существом, вооруженным сверхъестественным оружием. Таким меня нанимают и такому платят. Обыденность есть посредственность, а посредственность — это дешевизна. Так что, пожалуйста, рот на замке. Обещаешь?» «Ладно, обещаю». Скалу под названием Гриф распознали сразу. Она была видна издалека. На самом деле, при небольшой доле фантазии, можно было вообразить, что это длинная шея с головой грифа. Но больше, как отметил Лютик, она напоминала гриф лютни или другого струнного инструмента. Гриф, как оказалось, был останцем, доминирующим над гигантским карстовым источником. Источник, Геральт вспомнил рассказы, называли эльфской крепостью. Из-за довольно правильной формы предполагали, что это руины древних строений со стенами, башнями, бастионами и всем прочим. Но никакой крепости, эльфской или какой другой, здесь, однако, никогда не было. Эти формы скал были работой природы, и работой, надо признать, впечатляющей. «Там, внизу», — отметил Лютик, стоя в стременах. «Видишь? Именно там наша цель. Равелин». И это название было чрезвычайно точным. Карстовые останцы наметили удивительно правильную форму огромного треугольника, выступающего из эльфской крепости как бастион. Внутри этого треугольника выросло здание, напоминающее форт, окруженный чем-то, похожим на огромный укрепленный лагерь. Геральт вспомнил слухи о Равелине и о человеке, который в Равелине проживал. Свернули с дороги. За первую ограду вело несколько проходов. Все они охранялись вооруженными до зубов стражниками. Пестрая и разнообразная одежда легко позволяла распознать в них наемников. Их задержал первый же пост. Хотя Лютик громко заявлял, что им назначена аудиенция, и особенно подчеркивал свои хорошие отношения с руководством, им было приказано спешиться и ждать. Довольно долго. Геральт начал выражать нетерпение, когда наконец появился наемник. Мордоворот с внешностью галерника, приказавший следовать за ним. Вскоре выяснилось, что наемник ведет их окружным путем к задней части комплекса, из центра которого доносился гул и звуки музыки. Они перешли мостик. Сразу за ним лежал человек, бессознательно шарящий вокруг себя руками. Его окровавленное лицо настолько опухло, что глаза почти полностью заплыли. Он тяжело дышал, и каждый выдох выдувал из разбитого носа кровавые пузыри. Сопровождающий их наемник не обратил на лежащего ни малейшего внимания. Геральт и Лютик тоже сделали вид, что ничего не видят. Они находились на территории, где не следовало проявлять излишнее любопытство. В дела Равелина совать нос не рекомендуется. В Равелине любопытный нос обычно расставался с владельцем и оставался там, куда его сунули. Наемник провел их через кухню, где как ошпаренные метались повара. Кипели котлы, в которых, как заметил Геральт, варились крабы, омары и лангусты. В чанах извивались угри и мурены, тушились в горшках моллюски и мидии, скворчало на огромных сковородах мясо. Слуги накладывали готовую еду в лотки и миски, чтобы унести ее в коридор. Следующее помещение было пропитано ароматами дамской парфюмерии и косметики. Перед рядом зеркал, непрерывно болтая, наводили красоту десятки женщин в разных стадиях неглиже, в том числе и полного. Здесь Геральт и Лютик тоже сохраняли каменные лица и не позволяли глазам слишком бегать. В следующей комнате их подвергли тщательному досмотру. Выполнявшие его отличались серьезным внешним видом, профессиональным поведением и решительностью. У Геральта конфисковали стилет. У Лютика, который никогда не носил оружие, забрали расческу и штопор. Но лютню, поразмыслив, оставили. «Перед его преподобием стоят стулья», — проинструктировали их в конце. «На них сядете. Сидите и не вставайте, пока его преподобие не прикажет. Не перебивайте, когда его преподобие говорит. Не говорите, пока его преподобие не скажет, что можно. Теперь заходите. В эту дверь». «Преподобие?» — пробормотал Геральт. «Он был когда-то священником», — прошептал поэт. «Но не волнуйся, он не набрался привычек. Подчиненные должны его как-то титуловать, а он ненавидит, когда его называют шефом. Нам его титуловать не надо».